врать. Многозначительно хмыкнув, общественник глянул на железнодорожника. Тот покосился на мента, а милицейский посмотрел наверх, где кучковалась на переходе любопытствующая публика, и крепче ухватил задержанного за локоть. «Что значит, не надо протокола? Мы взяток не берем, все знают». «В натуре!» Обиженно шмыгнув носом, общественник тягуче сплюнул, а лохмач в фуражке подтолкнул Шалаевского в спину. «Двигай, мужик! Из таких, как ты, поезда сходят с рельсов!» «Ну, надо так надо!» Пожав плечами, тот посмотрел на любознательный народ на переходе и, в корне задавив желание размазать конвоиров по щебенке, побрел в их окружение к вокзалу. «Я чего, мужики, разве против?» В помещении линейного отдела было неуютно, шумно, суетно и вонюче. Пахло табачным дымом, бомжами и блевотиной. Заливисто храпел в тигрятнике бухой рыболов-охотник, словивший по рогам, интеллигент пускал кровавые сопли и жаловаться прокурору, похоже, передумал, а возбухавший было военмор уже заполучил в пятак и тихо дожидался представителя комендатуры. «Так-то, милый, командуй себя на барже. Вот здесь посиди пока». Сержант подтолкнул Шалаевского к скамье у входа и, ухмыляясь, двинулся к барьеру, за которым восседал немолодой уже старшина помдеж. «Митрич, выпиши-ка ему на всю катушку. Взятку угад хотел дать. Оформлять, говорит, не надо». «Ну и взял бы, не доставал меня хреновиной всякой». Тот с мрачным видом вытащил бланк протокола и, покосившись на сержанта, вздохнул. «Уже месяц форму носишь, а все щегол щеглом, клевом щелкаешь. Вот, поучился бы, как работать-то надо». Он с отвращением отпихнул паспорт в сторону и, чиркнув спичкой, шумно затянулся. «Васька Гусев только что трофейщика слепил. Взял с поличным полный рюкзак стволов, задал операм работу». Он махнул рукой в сторону таблички на двери инспектора и, ткнув окурок в переполненную пепельницу, презрительно уставился на Ржусова. «А ты только знаешь, что мудаков всяких таскать, от которых писанина одна. Зачем они нужны, если все идет в башню?» Он показал рукой наверх, дождался, пока Рыжеусый с подручными отчалит, и, разломив паспорт надвое, мрачно глянул на Шалаевского. «Эй, Березин, ближе подойдите! Что ж вы нарушаете? Рамки вас, что ли, не учили? Везде написано «по путям не ходить», а вы все прете, даром что москвич!» Внезапно он замолчал, прищурился, и в голосе его появились грозные нотки. «Ну-ка, очки снимите, повернитесь. Это же не ваш паспорт-то. Павел Ильич!» Окликнув дежурного по отделу, он начал подниматься из-за стола, но не успел. С легкостью перемахнув через барьер, Мочегон глубоко вогнал ему в ухо шариковую ручку. «Ты чего, Митрич?» Подняв глаза от бумаг, молодой, но уже лысеющий старлей лихо развернулся на стуле, и последнее, что он узрел в своей жизни, был чугунный кулак, раздробивший ему носовую кость, так что острые осколки проникли в мозг. «Сидеть!» Поддержав обмякшее тело, Мочегон убрал многострадальный паспорт в свой карман и, дернув из-за пояса ПБ, что означало «ствол бесшумный, восьмизарядный», дослал в патронник 9-миллиметровый патрон. Заварилась каша. И еще какая! «Паша, как у нас с транспортом?» Дверь с надписью «Инспектора» открылась, и появившийся в дежурной части крепыш без промедления схватился за ПМ, сразу врубился. Опер все-таки. Пук! С легким хлопком, будто книгу уронили на пол, пуля вошла ему между глаз, звякнула отстрелянная гильза, и, сноровисто ухватив жмурика за галстук, убийца мягко приземлил его. «Баюшки, бою, встретимся в раю». «Коля, тебя жена к телефону!» Из кабинета оперов выглянул лобастый дядька и, положив его прямо на пороге, Мочегон незваным татарским гостем проскользнул внутрь. «Вот оно, горе от ума, пол будет не отмыть от мозга».